Искренние укоризны от любящего. Притчи 27:6. Пребывание в греховной смерти для нас, верующих, уже кончилось. Божественная благодать оживила нас, небесная охрана не покидает нас, и обетования Божии сделались залогом нашего духовного бессмертия. Теперь наш долг – благоговейно преклониться перед тем, кто облагодетельствовал нас и в свое время содеял нас своим достоянием. Для того, чтобы вознести к небесам наши сердца, чтобы уста наши наполнились песнью хвалы, припомним путь, которым Господь привел нас к себе. Любовь Господа Иисуса Христа проявилась к нам прежде всего в искренних укоризнах нашего друга, обличавшего нас в грехе. Хотя в то время мы не знали, что всякий удар, наносимый нам, делался им из любви, теперь мы видим, что именно этим путем наш милосердный Спаситель вел нас к себе. Прежде всего, остановимся на том факте, что все искупленные испытали на себе укоризны обличения со стороны. Некоторые из нас рано почувствовали укоризны совести. Как только детство сменилось отрочеством, жезл обличения был применен к некоторым из нас. Хотя мы и не знали руки поражавшей нас, все же мы несли иго в юности своей. Плач Иеремии 3:27. Сколько светлых надежд, увы, погубили мы, следуя вожделениям нашей плоти. И вместе с тем, сколько раз были мы вразумляемы сновидениями и устрашаемы, когда упрек со стороны родителей или смерть близких, или проникновенная проповедь касались нашего сердца. Поистине вся наша добродетель, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Осия 6.4. Но кто учтет ту пользу, которую такие угрызения совести принесли нашей душе? В этих обличениях мы открываем милость Господа, желающего избавить нас от грехов наших. Не будем умалять значение духовной борьбы в сердцах молодых людей. Да не подумает кто-либо, что их чувства поверхностны и скоропроходящи. Это не так. Иногда они отличаются большой глубиной. Укоризны, делаемые Спасителем в ранние годы, западают в сердца, еще не успевшие окаменеть под влиянием чувственности. Христианин, на долю которого выпало ощутить укоризны совести в раннем возрасте, на всю жизнь запомнит их. Возлюбленные, как много у нас есть причин благословлять Господа и казнить самих себя. Не заглушали ли мы голоса совести? Не были ли глухи к предостерегавшим нас увещаниям нашего Спасителя? Наши наилучшие обеты вскоре нарушались нами. Наши усердные молитвы прекращались с исчезновением гнетущей нас тесноты. А наше благочестие было подобно сновидению. Возблагодарим же Господа за то, что в конце концов Он сокрушил наше сердце своим долготерпением и совершил предначертание своей любви. Многие искупленные чада Божии чувствовали на себе сильные удары жезла Господнего. Большей частью это относится к людям, бывшим великими грешниками, ставшим впоследствии праведниками. Таким образом, печаль оказалась для них благословением. Но в минуту ее перенесения она являлась истинно огненной печью. Тот, кто испытал на себе настойчивые угрызения совести, не забудет этого до самой смерти. В то время радость наша обратилась в плач, песни наши в сердечное сокрушение, смех в вздохе и веселье в печаль. Наше воображение усиленно рисовало картины беспросветные и безотрадные. И все это вместе взятое как бы переносило нас в преддверие ада. Сознание ужасной вины связывало нам уста. Закон держал нас в своей власти железной рукой. Уныние повергало нас на жесткое ложе, от которого стонали все наши кости. Ночью нас устрашали сны. Стенарушитель ударял тяжелым молотом по нашему сознанию. Михея 2.13. И мы не дерзали прикоснуться к краю ризы его. Ужасная картина ожидавшего нас суда возбуждала в нас страх и отчаяние. «Я уподобился пеликану в пустыне», — говорил Давид в минуту страданий души. «Я стал как филин на развалинах от негодования твоего». Псалом 110, стихи 7 и 11. «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня». Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. От всякой пищи отвратилась душа их. Псалом 54, 5-6 стих, Псалом 106, 18 стих. Людей, чувствующих свою виновность, совесть не оставляет в покое, даже когда им ничто не угрожает. Они дрожат от опасения выдать себя. Так Каин думал, что всякий готов убить его. «Весь день сетуя хожу», — свидетельствовал Давид. «Гнев Божий тяготеет над грешниками, невыносимые угрызения совести мучат их. Некоторые, не выдерживая такого давления, лишают себя жизни». Может быть, кто-то скажет, что краски сгущены. Мы отнюдь не утверждаем, что все или большинство верующих обязательно должны пройти таким тернистым путем. Но те из нас, кто испытал на себе нечто подобное, не найдут эти слова преувеличенными. Да не отчаивается сердце, погруженное в данное время в бездну уныния. Для Бога не существует ничего невозможного. Его благодать не требует заслуг с нашей стороны. Темная туча, нависшая над нами, не означает еще, что солнце потеряло свой свет, и жестокие укоризны совести еще не доказывают, что милость Божия прекратилась. Пусть гремят раскаты грома, и гибель устрашает нас. Благость Божия сильнее их. Одно слово Господа может усмирить волны и ветер. Укройся под сенью Господней. Не бойся подойти к Нему. Выйди из мрачного состояния, не ожесточай своего сердца. Ведь это любящий друг укоряет тебя. Он уже расплавил тебя в горниле испытаний, и теперь ударами своего молота чеканит тебя. Продолжай верить Ему. Слова обличения являются верным залогом Его благоволения к тебе. Чужого ребенка отец не наказывает. Господь наносит удары своим детям. Поймите же, что наличие сознания греха – это великая милость Божия, она доказывает, что ваш дух жив. Чувствовать – значит жить. И сокрушение духа является очевидным доказательством наличия жизни души. Поверьте, тысячи людей отдали бы все, чтобы быть в вашем состоянии. Они скорбят, что не имеют тех чувств, которые тревожат ваше сердце. Многие завидуют вашим слезам и вздохам, вашему сокрушенному духу. Мужайтесь, строгость Божия является лишь залогом будущих проявлений Его любви. Прибегните к Господу Иисусу Христу и доверьтесь Его благодати. Многие из искупленных в течение долгого времени испытывали на себе укоризны от любящего. Его жезл поражал их не один раз, последовательно нанося им удар за ударом. Джон Буньян искал Бога с тревогой и отчаянием в душе в продолжении многих лет. Тысячи верующих долгое время пребывали в долине тени смертной. Суда не с одинаковой скоростью совершают свое плавание. Семена некоторых растений дают ростки через несколько дней, другие долгое время остаются лежать, как мертвые, во мраке под землею. Господь, если это Ему благоугодно, может обличить, а вслед за тем и утешить человека. Но иногда Он медлит с утешением. Но никто не вправе жаловаться, если Владыка благодати и милосердия иногда заставляет себя ждать, потому что Его дар стоит ожидания. У великих мира сего в приемных собирается много просителей, которым приходится иногда подолгу ожидать. Ищущие благоволения Отца Небесного должны терпеливо ждать Его даров. Правда, надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Притчи 13:12. Может быть, слушающих эти строки мучит сомнение, приведут ли к чему-нибудь их молитвы и духовная борьба. И вы готовы воскликнуть: «Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях». Псалом 30:11. Прекрати, о душа скорбящая, сетования твои. Ангел утешения уже приближается к тебе, и твоя вера ускорит его полет. Слышит Господь все слова твои, и в ту минуту, когда ты взываешь к Нему, Он уже отвечает тебе. Высшая премудрость руководит путями, по которым души приходят к Господу. Пусть же вера наша не будет поверхностной, что слишком часто случается в наши дни. Правда, что многие сердца Бог привел к себе легким способом, тогда как другие подверглись тяжелым ударам судов Божиих. Дух дышит где и как ему благоугодно. Разнообразие – закон природы. Красота линии не может быть передана неумолимой прямолинейностью. Тот же закон многообразия царит и в проявлении благодати Божьей. Не стремитесь постичь смысл страдания. Лучше радуйтесь, что вы избавлены от этой участи. Благодарите Бога за то, что вам дано войти в ковчег в качестве овцы, ведомой пастырем. Не уподобляйтесь необузданному коню, который нуждается в ударах бича. Псалом 31:9. Преклонитесь перед Всемогущим, имеющим в своем распоряжении множество средств, чтобы отверзать нам очи. Одному требуется брение, другому только легкое прикосновение его перста. В одном случае для возвращения к жизни Иисус Христос громко воззвал: «Лазарь, выйди вон!» В другом оно совершилось по его нежному возгласу: «Девица, встань!» Голос, который повелел Закхею сойти со смоковницы, был слышен всем присутствующим. И едва уловим был возглас Христа, прозвучавший у его гробницы: «Мария!» Но во всех случаях результат был одинаковый. Непозволительно человеку предписывать Богу тот или другой образ действий, диктовать ему, как применять действия своей благодати. Будем радоваться, если слышим нежные укоризны Господа, и не будем роптать на тяжелые удары, наносимые нам. Особенно разнообразны средства, употребляемые провидением для смягчения каменных сердец. Лишение, болезни, переживания являются при этом орудиями в руке Божьей. Слышание Слова Божия также обращает души к Нему. Интересно было бы проанализировать различные пути, которыми Господь ведет грешников к покаянию. Полезно было бы собраться вместе и вспомнить, каким путем мы обратились к Богу. Это дало бы много интересного духовного материала. Хочется отметить следующее. До тех пор, пока душа не уверена в божественном происхождении постигающих ее обличений, она мало помышляет о Господе и не видит в них проявления Его любви. Многие больные, когда им делают операцию, не могут удержаться от отчаянных стонов, забывая, для чего они претерпевают эти страдания. Конечно, нелегко ликовать, когда рука Господня поражает нас, какая бы благая цель ни была у Него. Но нам будет легче пережить это, если мы убедимся, что Господь врачует нас. Поэтому будем всеми силами сокрушаться о наших грехах и о нашей природной испорченности. Будем стремиться обновить нашу веру в Иисуса Христа и исполняться Духом Святым. Если таково наше решение, если мы желаем иметь Господа своим руководителем всегда и во всем, то нам не придется жалеть, что в любви своей Он обличил нас и этим путем привел нас к своим ногам. Если мы осознаем, что ничто, кроме крови Иисуса Христа и Его праведности, не может восполнить те духовные недостатки, которые мы оплакиваем, то мы будем радоваться, что благодать снизошла в наше сердце, и победа обеспечена нам. Душа, руководимая Духом Святым, неутомима в своем стремлении к Господу. Решился ли ты принять Христа? Если да, то мужайся, встань. Он зовет тебя. Взывай к Нему, и Он непременно ответит. Ищешь ли ты Господа? Молись, чтобы Он помог тебе осознать твое ничтожество и слабость. Заслуживает особого внимания слова Соломона: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Притчи 29, 1 стих. И еще, если вы когда-нибудь искренне каялись, то как это повлияло на вас? Вызвало ли это жажду жить для Христа? Поток Божий всегда полон воды, и если искренним сердцем вы восприняли Его Слово, то уподобитесь плодородной земле. Душа, ты долго пребывала в скорби, не унывай. В этом, несомненно, кроется действие руки Божией. Если ты чувствуешь сильное желание искать лица Господня и излить перед Ним сердце твое, сделай это сейчас, и ты будешь жить в укрепленном городе. Если душа твоя полна стремления к Богу и изливается в молитве и слезах, то у тебя есть все основания надеяться, что Господь укрепляет свое слово в твоем сердце. Когда мы перестаем рассчитывать на самих себя, убедимся в полной нашей неспособности стать лучше, тогда Господь сможет пребывать в нашем сердце. Пока же мы придаем собственным силам хотя бы малое значение, мы склонны сомневаться в подлинности Божьих действий в нас. Всякая рана наносится нам Спасителем с тем, чтобы мы перестали рассчитывать на собственную праведность. Если бы Господь не наносил нам ударов, то мы, будучи ничем, вообразили бы, что мы что-то из себя представляем. Знаешь ли ты, друг мой, что для того, чтобы облечься в ризу праведности Христовой, необходимо совлечь с себя сотканную нами ткань собственной праведности? Мы не можем доставить бальзам для исцеления собственной души. Наше «я» — это греховное начало, портит благовоние мира. Полностью отречься от нашего «я» трудно. Нелегко забыть наши прошлые заслуги и отказаться от личных успехов в будущем. И однако для получения спасения необходимо пройти через это, потому что не умерев, мы никогда не сможем жить для Христа. Взираешь ли ты вверх, к небесам, или все еще надеешься, что твоя собственная рука спасет тебя? Не бойся ветра, пригибающего тебя к земле. Чем ты станешь ниже, тем лучше. Беги всего превозносящего тебя. Вспомни слова Господа. И узнает все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю. Зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Иезекииль 17:24. Стань деревом, тогда Господь будет благоволить к тебе. Он обращает князей в ничто, но возносит смиренных и кротких сердцем. Из уст Христовых услышат слова одобрения те, которые ничего не смогут сказать Ему в свою пользу. Утешайся сознанием, что Христос любит тебя. Никогда не надейся, что твое благочестие оправдает тебя перед Богом. Кто освободился от своего «я», тот близок к Царствию Божию. Повторяем, если наше сердце жаждет полного освобождения от греха, тогда для нас еще остается надежда. Некоторые люди много говорят о своей испорченности и греховности, а между тем они никогда не решились оставить греховный путь. Их жизнь свидетельствует, что они любят грех, и что беззаконие не вызывает в них отвращения. Тот, кто действительно сокрушается в своих грехах, будет, конечно, избегать их в настоящем. Тот же, кто не приносит плодов покаяния, лицемерит. Господь готов послать нам свою благодать в сердце, как бы испорчена она ни была. Но благодать не может существовать с грехом. Кто остается рабом похоти и позволяет греху властвовать в своем теле, тот не понял сущности божественной благодати. Обетование Божие гласит: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его». Исайя 55:7. Но ни одно из утешительных обетований Библии не относится к человеку, любящему грех. Хотя Господь многомилостив и готов состраданием подойти к израненному грехом человеку, Он не делает этого, пока грешник не перестанет сопротивляться Ему. «Нет мира нечестивому», — говорит Господь. Апостол Павел пишет: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». 2 Коринфянам, 7 глава, с 10 по 11 стихи. Таковы благословенные проявления истинного покаяния. Призванный к покаянию грешник, подобно Гедеону, должен прежде всего разрушить жертвенник Ваалов, принести жертву всесожжения Господу. Судии 6:28. И затем, подобно сынам Левиным, пройти по всему стану, то есть сердцу своему, и искоренить все грехи. В своих трактатах о покаянии Ф. Скотт пишет: Вот великая разница между истинным покаянием и только внешним проявлением его. Хотя люди часто проливают потоки слез, исповедуя грехи свои, хотя они охотно отступают от ложных мнений и ревностно стремятся к истинному благочестию, и все-таки, несмотря на свое возвышенное духовное настроение, верное понимание истины, правильное суждение о ней и большие познания, если они не являют достойных дел покаяния, все, что они имеют, теряет всякое значение. Они еще во грехах, потому что дерево узнается по плоду, и всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Зададим себе вопрос первостепенной важности. Как я отношусь к греху? Избегаю ли я его? Отказался ли от греха или по немощи все еще впадаю в него? И если мы искренне сможем засвидетельствовать, что грех и наше «я» все еще являются нашими врагами, тогда значит, доброе семя заложено в сердце нашем, и надежда пребывает в нем. 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стихи. Дорогой друг, как должен быть памятен для тебя тот час, когда ты решился на разрыв с вожделением плоти? Ты можешь радоваться, что порвал всякую жизнь с ней. И как многим обязан ты благодати Божией, потому что никогда бы ты не ушел от египетских котлов с мясом, если бы Христос не умер за нас. Освобожденные от власти тьмы, мы введены в царство возлюбленного Сына Божия. С тех пор мы больше уже не служим греху, но наша жизнь находится в зависимости от Сына Божия, возлюбившего нас и пострадавшего за нас. Только Господь может вызвать смирение в самонадеянном сердце, и Он один может искоренить в нас грех. Бог, творящий чудеса, совершит это великое чудо и с нами. Поэтому мы воздаем всю славу и честь чудному имени Иисуса Христа, нашего Целителя и верного друга. Однако, к сожалению, случается, что по прошествии некоторого времени обратившиеся ко Христу люди возвращаются к прежним грехам. С ними случается по верной пословице: «Вымытая свинья идет валяться у грязи». 2 Петра, 2 глава, 22 стих. В Слове Божьем мы находим такие примеры, и эти примеры должны служить святым предостережением для нас. Находясь наедине с Господом, поразмыслим о путях наших и обратим стопы наши к откровениям Его. Псалом 118:59. Возможно, кто-то из слушающих эти строки болен, и ваша болезнь тяготит вас. Позвольте мне прийти к вам на помощь. Продолжайте твердо уповать на Господа и преуспевать в познании Его. Помните, что раны от побоев – врачество против зла. Притчи 20:30. Истинное покаяние возникает не из страха наказания, а от страха греха. Именно это побуждает кающееся сердце взывать о благодати. Грех – вот что больше всего на свете ненавидит возрожденная душа. Заметим также, что спасительное покаяние проявляется в том, что наши мысли обращаются к горнему. И если размышления о Христе, о Его кресте, о благодати, о всепрощающей любви Христа, искуплении и о жизни вечной вызывает у нас слезы, тогда мы можем радоваться, ибо печаль наша есть печаль ради Бога. Слова «грех», «я тебя ненавижу», «ты заставил умереть Господа моего», пусть постоянно звучат в нашем сердце. Любящие Господа, присоединитесь к нашему свидетельству, что Его нежный, любящий голос подействовал на нас сильнее грозного обличения, что надежда повлияла на нас больше, чем страх наказания. Своими нежными словами Господь побудил вас горько сокрушаться, в то время как строгое лицо Моисея вызвало в народе Божьем лишь трепет и не повергло в сокрушение их сердца. Мы печалимся о том, что, согрешая, мы огорчаем Господа, не ценим Его любовь к нам, попираем Его святую кровь. Иисус – это имя, покоряющее самое черствое сердце, если это сердце действительно приняло евангельскую весть. Он жезл, высекающий воду из скалы. Он молот, сокрушающий твердыни. Далее, настоящее покаяние делает нашу совесть удивительно чувствительной, так что даже малейшая тень греха омрачает ее. Поселяясь в сердце человека, Иисус Христос освобождает нас не от одного, двух или ряда грехов. Он доводит до конца дело нашего совершенствования. Он очищает наше сердце от всякой нечистоты, удаляет из него всякий сор, все явные и тайные грехи, грехи юности, грехи, свойственные зрелому возрасту, грехи по неведению и преднамеренные, грехи, содеянные словом и делом, в мыслях и воображении. В заключение, слушатель, загляните в свое сердце. Мы так редко делаем это, а между тем это так необходимо. И спросите себя, спасен я или осужден? Вы можете находиться только в одном из двух состояний. Третьего не дано. Необходимо решить вопрос, верили вы. Помните, очень скоро может наступить момент, когда решать этот вопрос будет уже поздно. Время для возможного исправления и помощи Божьей, отведенное для вас, пройдет. И вам останется только ожидать возмездия за все содеянное. Неудивительно, что есть люди, которые с тревогой думают о содеянном, но удивительно то, что большинство из них поразительно равнодушны относительно того, что касается вопроса о Царстве Небесном. Ведь речь идет о нашем вечном существовании на небе или в аду. Не будем успокаиваться лестным мнением о нас, наших ближних. Исследуем своего внутреннего человека. Дадим себе отчет в том, что мы себя представляем и как относимся к Богу. Ввиду нашей склонности к самообольщению, будем бодрствовать, прислушиваться ко всякому предупреждению, обличению, чтобы не пропустить указания Господа на наше опасное состояние. Не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать, помня, что если мы сегодня не позаботимся о состоянии своей души, то ошибка наша может оказаться непоправимой. Если во время действий одно сражение окажется проиграно, то полководец может утешаться мыслью поправить дело победы в предстоящих битвах. Но если мы пойдем в духовной борьбе, то поражение наше будет непоправимым. Тот, кто окажется банкротом в духовной жизни, в чьей душе нет Бога, нет надежды, обречен на вечную погибель. Напрасно он будет молить хотя бы о капле воды, чтобы освежить свой иссохший язык. Лука 16:24. В каком состоянии застала нас смерть, в таком мы и останемся навеки. Если бы была хотя бы слабая надежда на возможность исправления после смерти наших ошибок, то было бы извинительно наше поверхностное отношение к спасению. Но об этом не может быть и речи, потому что, умирая, мы перестаем быть под действием благодати. Если же мы умираем во Христе, то получаем возможность войти в Его славу и сделаться участниками несказанного блаженства и благословения Божия. Если же смерть застанет нас без Христа, тогда наша участь будет плачевна. Нас ждет невыразимое отчаяние и неописуемые мучения. Страшно подумать, что многие люди, которые пользовались уважением и, по мнению окружающих, были недалеки от Царства Божия, окажутся там, где будет плач и скрежет зубовный. Мы заключаем наше размышление такой мыслью. Укоризны нашего Господа всегда искренни. Доказывать это совершенно излишне, но поразмышлять об этом вполне уместно. Когда мы стонали под наказывающей рукой Господа, нам казалось, что Он не милосерд к нам. Теперь неужели мы не видим, какую пользу принесли нам скорби, которые пришлось нам перенести? Скорби эти были плугом, который вспахал наше сердце, приготовив почву для посева Божьих зерен. Так будет он благословен. И да будет благословенна рука, наносящая нам раны, чтобы побудить нас опомниться. Чистое золото переправляется в горниле страданий. Прекрасный жемчуг собирает на глубинах огорчения. Мы никогда не перестали бы надеяться на свою плоть, если бы Господь не обнаружил нашу испорченность и немощь. Никогда не научились бы мы утешать скорбящих и утверждать слабых, если бы Он не повредил бы сустава бедра нашего. Если мы хоть сколько-нибудь умеем утешать огорченных, то только потому, что некогда сами испытали страдания. Если мы научились горячо молиться о душах наших ближних и более всего жаждем их спасения, то этим мы в большей мере обязаны тому, что жезл Божий наносил нам раны. Пламенные проповедники, неутомимые работники на ниве Божией, облеченные силою свыше, сделались такими благодаря скорбям, которые были посланы им, чтобы они стали ближе к Богу, осознали свою духовную слабость, немощь своего естества и всецело отдались в Его руки. Подумаем о том, как глубоко укоренилась в нас привязанность к миру и греховным удовольствиям. Нет ничего удивительного в том, что Господу приходится употреблять острый скальпель, чтобы произвести над нами необходимую операцию. Возблагодарим же благословенного Целителя, который продолжает действовать, невзирая на наши отчаянные вопли. Не станем сетовать на раскаты Божьего грома. Порадуемся тому, что Он освобождает нас от греха. Человек в горящем доме не будет упрекать того, кто его спас, что тот слишком сильно толкнул его, чтобы разбудить. Спасенный будет ему благодарен. Если на все смотреть с точки зрения вечности, то наши легкие и кратковременные страдания очень мало значат в сравнении с теми благословениями, которые нас ожидают впереди. В вечности мы поймем все блага, полученные нами от страданий, и от всей души воскликнем: «Благословенна рука, наложившая их на нас». Как можем мы не ценить молот, разбивающий узы нашего духовного рабства? О Иисус Христос, наш славный Искупитель, мы хотим любить Тебя, жить для Тебя и умереть за Тебя. Мы знаем, что Ты возлюбил нас и свою любовь к нам доказал Своей жизнью и смертью. Ты сострадателен к нам. Праведен Ты во всех делах Твоих. Хвала Тебе за все пути Твои и за те, на которых из наших сердец вырывались вздохи и стенания. Когда наш дух вознесется к Твоему светлому престолу в хвалебных песнопениях, возносимых Тебе за Твое милосердие и благодать, среди чудных возгласов осана раздастся гимн, прославляющий Тебя за жезл завета и за руку, поражающую нас. Друг, может быть, ты радуешься, что не испытал ничего подобного тому, что описано здесь? Ну, позволь тебе сказать, очень грустно, что сердце твое не сокрушается о грехах. В день, когда судья неба и земли отделит плевелы от пшеницы, ты убедишься, как страшна участь грешников. Ты пожалеешь о том, что не воспользовался уроком, данным тебе. Не всегда весна будет окружать тебя. Час смерти наступит для тебя, как и для прочих, и тогда Господь обличит тебя в твоем неверии. Неужели ты изберешь погибель во грехе вместо исцеления от ран греха? Лучше претерпеть что угодно, только бы не подпасть под осуждение. Прошу тебя, убедись в этой истине, и ты не раскаешься в своем выборе. Лучше пролить слезы раскаяния здесь, на земле, чтобы потом не пришлось умолять перед закрытой дверью. Что ты ответишь на это? Зачем тебе погибать? Почему бы тебе не покаяться перед Господом сейчас? не отврати твой слух от свидетельства тех, кто обрел спасение благодатью Божью, и кто не может не увещевать тебя оставить греховный путь. Да благословит тебя Господь, и да даст Он тебе покаяние. Плоть и дух растлились в наши дни, а человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, свет немой ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен, невыносимое он каждый день выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет он с мольбою в тишине, когда стоит пред запертой дверью: «Пусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию».